Глава 16. Размахнувшись, Огр с силой впечатал Кратоса в стену, прижав того своей мускулистой рукой. Выпучив холодные, как лед, глаза, чудовище склонилось над воином, прежде чем тот смог вытащить топор и обнюхало верхнюю часть тела. «Тумэнь ликино кургут, ганга бакну», — произнесло существо. Атрей рванулся было вперед, но остановился, понимая, что ничего не сможет сделать с таким огромным существом. «Не называй его так!» — крикнул мальчик, выхватывая лук и стрелу. Форот лишь рассмеялся. «Что он сказал?» — прохрипел Кратос, несмотря на то, что ему сжали горло. «Он сказал, что ты пахнешь как бог!» — неуверенно ответил Атрей, не зная, точно ли он понял язык Огра. Поначалу ему показалось, что он ошибся. Как вообще должен пахнуть бог? «И еще сказал, возвращайся немедленно!» Атрей подпрыгнул к морде Огра, пытаясь одновременно оттолкнуть его руку от горла отца. «Отпусти его!» Мальчик воткнул стрелу в толстенную, как ствол дерева, шею чудища. Форот от боли дернулся, отпустив Кратоса, но при этом махнул рукой и повалил мальчика на землю. Развернувшись, он в ярости бросился на Атрея, который в страхе поспешил вскочить на ноги и принять оборонительную стойку, подготовив стрелу. Но в последнее мгновение Кратос просунул свою мускулистую руку в челюсти Огра, которые как раз собирались сомкнуться на плече мальчика. Зубы расцарапали плоть бога войны. Кратос вскрикнул от боли. Свободный кулак он обрушил на голову Огра, пытаясь заставить противника ослабить хватку. Но, несмотря на сокрушительный удар в висок, Огр продолжал сжимать зубы. Атрей пошарил вокруг себя в поисках камня. Не найдя ничего подходящего, он решил воспользоваться своим ножом. Но не успел клинок выйти из ножен, как ладонь Огра перехватила и руку мальчика, и его нож. Свободной рукой Атрей дотянулся до кинжала, висевшего у отца на поясе, и, что было мочи, яростно завопил. Он хотел помочь своему отцу. Нужно освободить руку так, чтобы воспользоваться оружием. В следующее мгновение ему удалось вытащить руку из кулака Огра. Чудище склонило голову, чтобы посмотреть, что там затеял этот малец, и не успело отклониться, когда Атрей вонзил кинжал в его правый глаз. Вопль Огра сотряс деревья в лесу. Форот шагнул назад, раскрыв челюсти и отпустив руку Кратоса, а также бросая мальчишку, чтобы зажать рану, из которой хлынула кровь. Атрей облегченно задышал. Пока не понял, что Огр готовится к очередной атаке, несмотря на то, что остался с одним глазом и одной действующей рукой. Другой он прикрывал глаз. «Бнокунрги дубды», прорычало чудовище Атрею. «Нет, это ты умрешь!» — крикнул мальчик в ответ. Кратос напал на чудище со стороны выколотого глаза и мощным ударом топора рассек ему морду. Форот повалился на спину. «Отец!» — крикнул Атрей с явным ужасом в голосе, хотя Огр уже не представлял угрозы. Кратос повернулся, чтобы посмотреть, о чем его хочет предупредить сын. Хель — скитальцы. По краям площадки перед храмом выросла дюжина скитальцев, выставивших на изготовку оружие, чтобы сразиться с тем, кто выиграет бой. Кратос нахмурился. Одолеть этих тварей будет нелегко. Хель-скитальцы любят нападать толпой, и Кратосу нужно будет как-то следить за ними, одновременно защищая сына. «Подготовься», — приказал Кратос. Атрей наложил стрелу. Если хельскитальцы пойдут в атаку всем скопом, у него хватит времени выпустить лишь пару стрел, прежде чем они навалятся на них с отцом. Вместо того, чтобы сразу бросаться на скитальцев, Кратос поискал возможные пути отступления. За раздробленными воротами уже не скрыться, поэтому заходить в храм бесполезно. В полумраке он разглядел тропинку, ведущую к еще одним дверям с башнями. Отступая под натиском павших воинов, Кратос провел Атрея сквозь двери и захлопнул их, прежде чем противники догнали бога войны. Оказавшись в безопасности, они прошли через еще одно помещение и вышли по ту сторону храма. Там их встретило огромное лицо, вырезанное в скале. «Я понимаю, почему мама хотела, чтобы мы принесли ее сюда», — сказал Атрей. «Действительно», — сказал Кратос. Они подошли ко входу в пещеру в горной стене. Окружавшие его камни были вытесаны в виде гигантского открытого рта. Путь внутрь преграждали колыхающиеся клубы черных, как ночь, испарений. «Это дым?» — спросил Атрей. В пыли перед ними дралась троица хохлатых жаворонков. Увидев приближающихся людей, птицы бросились в разные стороны. Две устремились в небо, а третья птица рванула в сторону пещеры. Попав в странный туман, она отчаянно захлопала крыльями, но не смогла взлететь, словно попала в силки. Мгновение спустя она исчезла из виду, и с ее стороны больше не доносилось ни звука. «Держись позади, мальчик», — сказал Кратос, останавливая сына протянутой рукой. «Это не просто туман». Кратос пытался вспомнить, видел ли он в жизни что-то подобное. Усиливающийся запах разлагающейся плоти заставил Атрея прикрыть нос локтем. «Фу, что это?» «Поищем другой путь», — сказал Кратос. «Ведьму бы сюда, она бы нас провела», — задумчиво произнес Атрей, поняв, что скучает по ней. Эта женщина казалась как-то странно, по-своему, но утешала его, когда ему требовалась поддержка. Отец-то уж точно не поможет ему справиться с обуревавшими его противоречивыми чувствами. Может, если потерять мать, то любая похожая женщина покажется тебе утешением. «Откуда ты знаешь? Разве она может противостоять этому?» — спросил Кратос, недовольный тем, что мальчик вспомнил о ведьме. Ему не нравилось, что мальчик слишком часто вспоминает о странной незнакомке, особенно в такое время. «Против черного дыхания моя магия бессильна, а обойти его, как видите, нельзя. Один давным-давно об этом позаботился», — раздался голос ведьмы. «Что?» Сначала Атрей подумал, что ведьмин голос ему почудился. Может, его тайное желание увидеться с ней еще раз сыграло с ним злую шутку? Он развернулся, надеясь на то, что это не какой-то фокус. В десятке шагов позади них действительно стояла ведьма с бледным лицом и поджатыми губами. При виде ее Атрей невольно улыбнулся, а Кратос нахмурился. «Что ты тут делаешь?» — спросил мальчик. «Хочу убедиться в том, что вы доберетесь до места», — сказала она искренним тоном. «Не могла сразу предупредить?» — чуть раздраженно спросил Кратос. «Была занята, спасала друга, как вы помните». Ведьма не обратила внимания на ворчание Кратоса. «Черное дыхание — это искаженная магия, которую даже я не могу рассеять. Она пожирает любого, кто в нее попадет. Только чистый свет Альфхейма достаточно силен, чтобы пробиться сквозь него. Но путь туда долог и опасен. Насколько важна ваша цель?» «Важнее всего», — сказал Атрей. Кратос посмотрел на мальчика, который не сводил глаз с ведьмы. Искренность в его голосе пробудила в нем неприятное чувство. А чем он сам готов пожертвовать? Своим сыном? Добраться до вершины горы и выполнить последнее пожелание Фэй — это все, что сейчас имело значение для него. И он не даст никому преградить ему путь. «Тогда следуйте за мной», — сказала ведьма, ведя их за собой. «Почему ты нам помогаешь?» — спросил Кратос. Каждое его слово словно было наполнено подозрением. В голове крутилось множество мыслей. Она точно знает, кто он такой. У нее нет причин рисковать собой ради них. Может, все дело в том, что его сын потерял свою мать? Ведьма остановилась. Резко развернулась, осмотрела Кратоса и глубоко вздохнула, прежде чем заговорить. «Может, я понимаю тебя гораздо лучше, чем мне хотелось бы. Может, так я искупаю грехи, которые сама совершила». Она замолчала, следя за его реакцией, но на его лице почти ничего не отражалось. «Или вы мне просто нравитесь?» «Хотя мы чуть не убили твоего друга?» — спросил Атрей. «Да, хотя вы чуть не убили моего друга. В ее голосе и в нежном взоре чувствовалась настоящая боль. Оценив стоявшую перед ним ведьму, Кратос пришел к выводу, что угрозы тут нет, и принял решение. «Куда нам идти?» — спросил бог войны. «За пределы вашего мира». Они пустились в долгий путь вниз по склону. «Мы идем в другой мир? И ты с нами?» — полюбопытствовал Атрей. «Лишь ненадолго», — сказал Кратос. «Лишь ненадолго», — повторила ведьма Атрею без улыбки, с тревогой на лице.